прозорливый. Когда я был студентом второго курса Петроградской духовной академии, группа товарищей решила посетить известный Валаамский монастырь на Ладожском озере. Среди них был и я. Очень много любопытного и поучительного увидел я там. Свои впечатления я напечатал в журнале «Странник» под заглавием «На Северном Афоне» за 1905 год. Но самое значительное — это был отец Никита. О нем говорили как о святом, и с этим словом у меня соединялось всегда, хотя это и не связано непременно, представление и о прозорливости. Без особой нужды, пожалуй, больше из хорошего любопытства, я и мой друг Саша Че попросили отца игумена монастыря, без разрешения которого ничего не делается в обители, посетить отца Никиту. До Предсеченского острова нужно было плыть проливами, отделяющими группу островов, носящих общее имя Валаам, но в монастыре дано каждому острову свое имя. Отец Никита жил на Предтече, то есть на острове, где был скит с храмом в честь святого Иоанна Предтечи. Этот скит считался одним из самых строгих и позднических. Там скоромного не ели никогда, и только, кажется, на Рождество и Пасху давалось молоко немногочисленным насельникам скита. А в посты и в среды, и в пятницы, а может быть, даже и понедельники, не употребляли даже и постного масла. Никогда не пускали туда женщин, и даже мужчинам-богомольцам очень редко удавалось посетить Предтечу. Не хотело начальство беспокоить безмолвие старцев-молитвенников. Да и добраться туда нелегко было. Нужна была лодка, гребец, а люди в монастыре нужны для своих дел. Но нам, как студентам академии, сделано было исключение. Вести нас поручено было брату Константину, бывшему офицеру. Этому брату было тогда уже около 50-55 лет, и такой солидный монах должен был повести нас, почти еще мальчиков. Но в монастыре все делается за послушание, и потому хорошему иноку и в голову не приходит смущаться подобными странностями. А скоро и мы освоились, узнав добродушие брата Константина. Дорога мы немного помогали ему грести. Другой монах-проводник, посланный познакомить нас с отцом Никитою, был отец Зарававель. Способный строитель монастырской жизни, хотя он происходил из крестьян, но относился к монаху-офицеру с властностью. Впрочем, спокойную, отец Зарававель был уже в сане иеромонаха и занимал начальственные должности в монастыре. Тронулись мы по тихим проливам среди гор и лесов к нашей цели, без сомнения, скорее, как туристы, посмотреть святого. Светило июльское теплое солнце, по небу плыли редкие белые облака. Мы благодушно перебрасывались с монахами своими впечатлениями и незаметно доехали до Предтечи. А нужно отметить, что и я, и Саша были одеты не в свои студенческие тужурки с голубыми бантами и посеребренными пуговицами, а в монастырские подрясники, подпоясанные кожаными поясами, на голову нам дали остроконечные скуфи, в руки четки, даже на ноги дали большие монастырские сапоги, называющиеся бахилами. Короче, мы с благословения отца игумена были одеты, как рядовые новоначальные послушники. Но это совсем не означало, что мы собирались идти в монахи, просто нам было приятно нарядиться оригинально, по-монашески. Это иногда делали раньше нас и другие студенты, коих обычно баловали в монастыре. Оставив отца Константина в лодке, мы втроем отправились к отцу Никите. Через несколько минут я увижу святого. Сначала мы заглянули около берега в крошечный черный домик, всюду обитый черным толем, принадлежащий послушнику, тоже офицеру и тоже Константину, но молодому. В это время он был на японской войне, где и окончил дни своей жизни. Сердце человеческое — тайна великая, и разными путями Бог ведет души. Затем направились выше по острову к домику отца Никиты. Монахи скита, их было немного, к кажется, едва ли даже 10, а может быть и менее, жили в отдельных домиках, разбросанных там и сям по небольшому высокому острову на такое расстояние, что можно было добросить камень от одной кельи до другой. Почему это, я и сам не знаю. Думается, чтобы не было близко от монаха до монаха, дабы не ходили по соседству для разговоров. Но, с другой стороны, чтобы жили все же общей жизнью вместе. Домики были деревянные, сосновый лес свой, плотники свои. Дошли мы до домика отца Никиты. Вижу, к дверям его приставлена палка, разумеется, запора нет. «У дверей палка, значит, батюшки нет дома», — пояснил нам проводник отец Зарававель, отлично знающий самые последние мелочи в монастырском обиходе. «Где же он?» — спросил я в недоумении. «Неужели я его не увижу?» «Где-нибудь тут», — спокойно ответил отец Зарававель. «Поищем». И тут я заметил уже странную для меня черточку в голосе проводника. «Мы пришли к святому, а он разговаривает о нем совсем просто, как о рядовом человеке. Я уже начал ощущать в душе трепетное беспокойство перед встречей с Божьим угодником, а он благодушный, обывательский, по-видимому, не видит в нем ничего особенного. Мы начали искать, пошли к берегу. «Не моет ли он белье себе?» — высказал предположение отец-проводник, и потому пошел к тому месту, где обычно монахи стирали свое незатейливое деяние. И действительно, отец Зарававель усмотрел сверху отца Никиту за этим занятием, увидел его и я в белом балахончике, то есть коротком летнем рабочем подряснике, какие непременно надевают доктора на приемах клиентов, но только на Валааме они были из грубого и крепкого самотканного крестьянского полотна ряднины или по-другому холста. Но лица его я не мог разглядеть. Слишком низко был берег, и тут лишь я вполне пришел к сознанию, сейчас я увижу святого. Бывшая беспечность исчезла совсем, и ее заменил страх, отчего я не успел еще разобраться, как мой спутник, про Сашу я точно забыл, отец Зарававель шутливо и громко закричал вниз: «Отец Никита, к тебе гости пришли». Я очень растерялся. Что за обращение со святым? Мы привыкли читать их дивные жития, удивляться подвигам, молиться благоговейно пред их иконами, на коих они изображены большую частью строгими или, по крайней мере, внутренне сосредоточенными, и вдруг, так запросто, гости пришли. Желая поправить такую недостойную, как мне показалось, ошибку отца-проводника, я тотчас же после его слов громко закричал вниз: «Батюшка, мы лучше туда к вам сойдем». А в это время промелькнула мысль, еще более испугавшая меня. Вот сейчас он увидит мою душу, да начнет обличать меня, мои грехи. И представился мне отец Никита со строгими пронизывающими очами, глядящими из-под лобья, с нависшими на них густыми бровями, сходящимися у глубоких складок над переносицей. И зачем мы поехали? Для любопытства. Вот за это-то они особенно строго относятся. Вспомнился случай. Один пришел такой любопытный к отцу Иоанну Кронштадтскому поболтать, а тот узрел это и велел прислуге вынести посетителю стакан воды и ложку, да и прибавить: «Батюшка приказал вам поболтать». Тот не знал, куда и деться. Но каково же было мое приятное разочарование, когда я услышал снизу довольно тихий, но ясный ответ: «Нет-нет, я сам поднимусь». Но не в словах лишь дело, а главное в голосе. Он был замечательно ласков и кроток, и у меня сразу отлегло от сердца. Но если такой приятный голос, то, несомненно, и сам отец Никита хороший, добрый, обличать, должно быть, не станет. Наверное, и вид у него такой же ласковый, как голос. Сейчас увижу. Отец Никита неторопливо надевал внизу верхнюю черную рясу и, оставив свое дело, стал тихо подниматься по ступенькам лестницы. Вот он уже близко. Да, думаю, лицо у него, кажется, тоже доброе. Поднялся к нам. Отец Зарававель, улыбаясь, весело поздоровался с ним взаимным поцелуем в руку и объяснил, что мы студенты и пришли к нему за благословением и для беседы с разрешения отца игумена. Я впился в него глазами. Какой же он добрый! И ни густых бровей, ни строгих морщин. Морщины, впрочем, есть, но не между бровями, а около внешних углов очей. И как-то они так улеглись, что от них получается двойственное впечатление и кроткой грусти, и тихой улыбки. Да, он обличать не будет. Мы подошли к нему под благословение и поцеловали у него руку. Все вышло как-то необыкновенно просто, но вместе с тем я видел действительно святого. И понятен мне стал тон отца Зарававеля, святые были удивительно кротки и просты. И всякий страх исчез из моей души. «Батюшка, скажите нам что-либо на спасение души», — начал я обычным приемом. «Что же мне вам сказать? Ведь я простой, а вы ученые». «Ну, какая же наша ученость?» — возражаю я. «Да если что и выучили, то лишь по книгам, а вы на опыте прошли духовную жизнь». Но отец Никита не сразу сдавался. «Так-то так, да все же я не образованный». Я еще из крепостных крестьян, лакеем был у своих господ. Хорошие были люди, добрые. Отпустили меня на свободу, а я и ушел в монастырь сюда. Вот и живу понемногу. Но мы продолжали его просить. Тогда он так же просто, как отказывался, стал говорить. Что же, скорби терпите, без терпения нет спасения. И понемногу начал говорить о разных вещах, но, к моему сожалению, я не записал тогда, а теперь не все помню. Потом пригласил нас обоих сесть на скамеечку над берегом. Кажется, я сидел от него направо, а Саша налево. Отец Зарававель, должно быть, стоял, спокойно слушая беседу и ласково глядя на батюшку. Не помню, сколько уже прошло времени, но на душе было так тихо и отрадно, что я точно в теплом воздухе летал. Затем разговор прервался, и вдруг отец Никита берет меня под левую руку и говорит совершенно твердо, несомненно, следующие слова, поразившие меня. «Владыка Иоанн, мое имя было Иван, пойдемте, я вас буду угощать». Точно огня влили мне внутрь сердца эти слова, я широко раскрыл глаза, но произнести ничего не мог от страшного напряжения. Тут я припомню, что мы оба были одеты по-монашески, и это могло дать отцу Никите основание думать, что я приму иночество и по обычаю дойду до епископского сана, как и другие ученые-монахи. Но ведь и Саша был одет так же, как и я, а о монашестве за все время беседы ни он, ни я не сделали ни малейшего намека, да и не думали еще тогда о нем. Впрочем, я-то думал раньше, но в тайниках души лишь, и никому не говорил своих дум. И на этот раз не осмелился говорить пред святым. Особенно стыдно было говорить об этом, иначе выходило бы, что он монах, и я буду тоже монах, как и он. А это было бы неприличным и дерзостью думать о себе наряду с ним святым. А Саше ни слова не говорил. И вдруг такие потрясшие меня слова, а Саше ничего. Как есть ничего, ни одного слова. Поддерживаемый под руку отцом Никитою, как обычно водят под руки и настоящих архиереев, я почти без мысли повиновался и пошел рядом. Саша, не получив приглашения, пошел за ним вслед с отцом Зарававелем. В особом домике, где помещалась общая трапезная, отец Никита усадил всех нас. Сюда пришел хозяин скита, отец Иаков, и скорел, тихой, кроткой, но с постоянной улыбкой и веселым лицом. Нам подали чаю с сухими кренделями в виде буквы «Б», поэтому их и называют баранками. А перед этим принесли соленых огурцов с черным хлебом. В этом и состояло все угощение, но на предтече другого лучшего и не было. Нам дали все, что могли, да и не в пище же человек». После угощения я, пораженный пророчеством батюшки, захотел уже подробнее и наедине поговорить о монашестве, а, может быть, на это и батюшка меня сам навел, и мы, гуляя тихо по острову, продолжали беседу. «Батюшка, боюсь, монашество мне трудно будет нести в миру». «Ну и что же? Не смущайтесь. Только не унывайте никогда. Мы ведь не ангелы. И еще мне было сказано нечто ободрительное. Умолчу. Да вам здесь в скиту хорошо, а каково в миру?» «Это правда, правда. Вот нас никто почти и не посещает, а зимою занесет нас снегом, никого и не видим. Но вы нужны в миру», — твердо и решительно докончил батюшка. «Не смущайтесь, Бог даст сил, вы нужны там». Но я продолжал возражать. А вот один человек дал мне понять, что мне нельзя идти в монахи. Вдруг батюшка точно даже разгневался, что так странно было для его кроткого и тихого облика, и спросил строго: «Кто такой?» И, не дожидаясь даже моего ответа, с ударением сказал мне очень много значительных слов, но я их боюсь передать не точно, а приблизительно смысл был таков: «Как он смеет, да кто он такой, чтобы говорить против воли Божией?» И отец Никита продолжал говорить мне прочее утешительное. Мы еще провели в скиту ночь и часть другого дня. После уехали. Батюшка прощался с нами и со мною опять просто. Точно ничего и не было им сказано мне особенного, и я тоже успокоился. Прошло лет 5 после того. Отец Никита скончался. Составитель его жизни, как-то узнав о предсказании его, попросил меня дать материал. Я тогда уже был иеромонахом Вениамином и жил в архиерейском доме архиепископа финляндского Сергия секретарем и чередным, то есть состоящим на череде или в графике священнослужения. И я с радостью написал, но только скрыл, что батюшка предсказал мне об архиерействе. Иеромонаху тогда неловко было писать об этом. Еще прошло после того 9 лет, а со времени прозорливой беседы 14, и я, грешник, был хиротонисаново епископа в Симферополе. А что же случилось с Сашей Че? Он женился, и женился не по чистой совести. Он и брат его полюбили двух родных сестер. Но так как законы наши запрещают такие браки, то они сговорились пожениться одновременно в разных лишь церквах. Но все же это был обман пред Богом. Видно, и это прозревал батюшка, поэтому и оставил его на Валааме сидеть на скамеечке без ответа, а меня повел угощать. После мне еще раз пришлось быть на предтече. В домике отца Никиты жил его ученик и преемник по старчеству, отец Пионий, тоже тихий и кроткий. Я у него попросил что-либо на память о батюшке. Отец Пионий снял бумажную иконочку святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и благословил меня ею от имени отца Никиты. А Саша после пошел по педагогической службе, затем был 3 года в ссылке. Кстати, о греховности. Ныне лишь я прочитал такой утешительный случай из жизни преподобного Серафима, перепишу его целиком в ободрении и укреплении всем нам. Надежда Федоровна Островская рассказала, какое совершенно неожиданное для себя предсказание получил ее брат от дивного прозорливца Серафима Саровского. Родной мой брат, подполковник Владимир Островский, часто гостил в Нижнем Новгороде у родной нашей тетки, княгини Грузинской, которая имела большую веру в отца Серафима. Однажды, по какому-то случаю, она послала брата в Саровскую пустынь к этому прозорливому старцу. Серафим принял моего брата очень милостиво и, между прочими добрыми наставлениями, вдруг сказал ему: «Ах, брат Владимир, какой же ты будешь пьяница!» Эти слова чрезвычайно огорчили и опечалили брата. Он награжден был от Бога многими прекрасными талантами и употреблял их всегда во славу Божию. К отцу Серафиму имел глубокую преданность, к подчиненным был как родной отец, и потому он считал себя весьма далеким от такого наименования, неприличного его званию и образу жизни. Прозорливый старец, увидев его смущение, сказал ему еще: «Впрочем, ты не смущайся и не будь печален.